Защита памяти Косьмы Петровича Прудкова. Не пожелаете ли, господин редактор, восстановить в вашей газете истину, коей помрачению вы сами нечаянно содействовали, перепечатав из петербургского листка в номере 389 «Нового времени» следующий анекдот из прошлого театрального мира? В 1850 году представлен был оригинальный водевиль «Фантазия», принадлежащий перу одного из аристократов. Аристократия была в сборе, водевиль провалился и прочее. Смею поручиться, что в этом рассказе столько же непроницательности, сколько неполноты и ошибок. Начну с указания последних, вполне сознавая, что принесу этим неоценимую услугу отечественной истории, в особенности сценической.